Ничего, я переключилась на бронебойные патроны, стараясь посылать пули туда, где, как мне казалось, у них должно быть сердце. Но без взрывов, заставляющих их прятаться, я была всего лишь одной пони с пушкой, которая в один момент могла следить только за одним направлением. Они были умны, используя валуны и камни, как укрытие. Это было почти как если бы они кого-то ЖД. «Пони сдохнет», — прорычал адский пес у меня за спиной и замахнулся для удара. Видимо, его руки отлично подходили и для того, чтобы карабкаться по скалам. Я вошла в ЗПС и обстреляла его морду магическими пулями, но шкура адской гончей была достаточно жесткой, чтобы уцелеть. Я в отчаянии замахнулась тяжелой снайперской винтовкой, и пес взвыл, предвкушая победу. Тут воздух рассекли четыре копыта, впечатались в бок черепа адской гончей, и я стала свидетелем явления голубой радужногривой пегаски, врезавшейся в нависшего надо мной монстра. Из пасти зверя костяной шрапнелью полетели зубы, и он пошатнулся, махнув когтистой лапой по ее туловищу. Когти, легко взрывающие землю, не смогли пробить куртку из коричневой драконьей кожи. Со вторым ударом пес завопил и, перевалившись через край, рухнул с обрыва. Пегаска вынула угловатый лучевой пистолет и приземлилась перед поднимающейся гончей. С точностью ЗПС, она разнесла его лицо с калейдоскопической вспышкой света, какой я раньше никогда не видела. Лучи, вместо стандартных красных или зеленых, светились всеми цветами радуги. Энергетический взрыв превратил адскую гончую в облако светящейся пыли, но второй пес уже высунул голову через край и начал карабкаться вверх. Невозмутимо выщелкнув отработанный самоцветный картридж, пегаска вынула из сумки свежий, ярко светящийся, установила его на место, подбросила пистолет в воздух, закусила его и выстрелила в нового противника с тем же результатом. Я готова была заняться любовью с Глори прямо здесь и сейчас, но вверх по склону ко мне карабкались новые гончие. Точнее, так было до того, как склон холма пробороздила серия взрывов. Адские гончие рассыпались, наугад отстреливаясь от нападавших. Один из псов, казалось, разнюхал источник этих взрывов и указал на синего жеребца, прячущегося в скалах в десятке метров справа от меня. Пес рванулся к П-21, но тут сверху раздался дикий восторженный вопль. «Смерть с небес!» — завопил Рампейдж, обрушившись сверху прямо на голову зверя. Силовые копыта разрядились в унисон, снеся адской гончей большую часть черепа и грудной клетки. П-21 забрызгало красным, и жеребец поспешил стереть кровь с лица. «Предупреждать же надо!» — крикнул он. «Подумаешь!» — протянул Рампейдж. Тут рядом с полосатой кобылой из-под земли выбралась адская гончая и вонзила коготь ей в грудь. Одним махом монстр снес Рампейдж голову, и та покатилась по камням. «Глупые пони слишком много болтают», — прошипел пес, но затем обезглавленное тело Рампейдж протянуло копыта, ощупало его лицо, похлопало по щеке и ударило силовыми копытами так, что голова пса задралась вверх. Монстр зашипел в шоке и возмущении, а безголовая кобыла принялась легать ошарашенного пса. «Может, и ты начнешь стрелять?» — прорычал жеребец у меня из-за спины, заставив меня подскочить. Обернувшись, я увидела мерцание зебринского стелс-плаща. Лансер поднял винтовку и молча прострелил глаза адской гончей с лучеметом, которая уже брала нас на прицел. «Что ты здесь делаешь?» — выпалила я, изумленно глядя на Лансера. «Продитьер сказала, что это постпороженческий эффект Бликджик», — спокойно ответил Лансер, ослепляя другого стрелка, осыпавшего нас красными смертельными лучами. «Видимо, я теперь должен следовать за тобой, пока не найду новую цель в жизни, или что-то в этом роде», — угрюмо пробормотал он и снова выстрелил. «И мне плевать, что Продитьер говорит про то, что тебе в твоей команде нужен горячий самец с заморочками. Я уйду отсюда при первой же возможности». П-21 подтащил к нам корчащееся тело Рампейдж и ухмыльнулся зебре. «О, сколько раз я говорил то же самое», — хохотнул он, не обращая на меня внимания. «Но Бликджик создает определенное притяжение, которое снова собирает нас вокруг нее. Я была так ошарашена, что не могла даже удерживать левитации и покаяние. Адские гончие получили свое. С завыванием и рычанием они отступили. Видимо, это был плохой день для всех». Глори прижала голову Рампейдж к обрубку шеи, и та медленно приросла обратно. Полосатая кобыла моргнула и огляделась. «О, мы победили, ей!» — невнятно проговорила она. «Но как кто я?» — пролепетала я. П-21 и Глори смотрели куда угодно, только не друг на друга. Жеребец вытирал лицо, а пегаска проверяла свой пыщ-пыщ. «Как вы узнали, где я была?» «Я им сказал», — мрачно ответил Лансер, не отводя взгляд от склона холма. Они расспрашивали меня о твоем исчезновении. В конце концов я сообщил им, что ты была сама не своя. Ты говорила о богине и об этом месте, Марипоне. Поэтому, когда мы не смогли найти тебя, мы отправились сюда. Но что как, мое удивление возросло еще больше, когда у меня над головой раздался голос Скотч-тейп. Глори, я не знаю, как управлять этой штукой. Прямо надо мной зависла лодка. Я едва не телепортировалась оттуда в ту же секунду, но эта лодка была закреплена под огромным фиолетовым мешком, и из ее бортов торчали плавники, а сзади был пропеллер. Без рампейдж я не могу удерживать ее на месте. Помоги, уже лечу, крикнула Глори, бросаясь вверх к дрейфующему дирижаблю. Рампейдж, под шокированным взглядом Лансера, моргнула, пошевелила ртом и потерла исчезающий разрез на шее. Уф, я на секунду потеряла голову, сказала она, подбегая ко мне. Эй, Бликджик, если ты действительно Бликджик, хотя и вправду, разве есть еще настолько тупые пони, чтобы в одиночку сражаться с адскими гончими? Прикольная броня, такая крутая. Как твои дела? Где Лакуна? Этот обычный, простой вопрос, ударил меня сильнее всего. На все переполнявшие меня чувства был только один ответ. Я склонила голову и разрыдалась, как отчаявшийся жеребенок. Рампейдж вздохнула и покачала головой. Определенно Бликджик. Когда мы поднялись на борт Флёр и оторвались от земли, я рассказала им все. Мы расселись на палубе кружком, а Бу встала у штурвала. Казалось, штурвал ее завораживал. Кто-то напялил ей на голову старую капитанскую фуражку, и она была в ней такой забавной, что, глядя на нее, я не могла сдержать улыбку. Скотч-тейп, поддерживаемая П-21, вернула мой питбак Дельта на место. С другого бока ко мне прижималась Глори. Рампейдж и Лансер уселись друг напротив друга. Зебра, не отрываясь, испуганно глядел на красно-полосатую кобылу и даже слегка отстранялся от нее. Забавно, как он напоминал мне Ксанти. Я начала с того, как в Хейтауэре между мной и богиней установилась связь, как она медленно получала надо мной все больше и больше контроля, как она сковала мой разум, чтобы я не могла о ней говорить. Даже произнесение слова богиня заставляло меня заикаться и вызывало головную боль, несмотря на то, что она была мертва. По ходу моего рассказа, Глори снова и снова обнимала меня, а Рампейдж и П-21 выглядели несчастными. Даже Лансер, казалось, смотрел на меня по-новому и с некоторой тревогой. Я опустила в своем рассказе то, что происходило внутри богини, и перешла сразу к жар-бомбе. «Я так и знала», — заявила Рампейдж Лансеру. В ту же секунду, когда мы увидели вспышку, я поняла, что тут замешана Бликджик. Когда взрывается самое лучшее дерьмо, она всегда поблизости. «Отстать от меня, уродка! Он снес тебе голову», — ответил Лансер, еще дальше отшатнувшись от нее. «Ага, ты так говоришь, будто это что-то серьезное», — сказала она, небрежно махнув копытом. Я поспешно продолжила рассказывать, что произошло дальше, и Рампейдж стала не до смеха. Затем, когда я добралась до Лакуны, уже все смотрели на меня серьезно. «Лакуны больше нет, просто нет», — переспросила Скотч-тейп с копыт П-21. Я кивнула, и она отвела взгляд. «Ох, прямо как мамочка». Кобылка прижалась лицом к груди П-21. «Я даже не успела с ней попрощаться», — пробормотала Скотч сквозь слезы. «То, что она сделала, это было очень благородно», — сказала Глори, обнимая меня крылом. «Нет большей чести, чем пожертвовать собой ради своего племени», — согласно кивнул Лансер. «Ох, да хватит вам», — отрезала Рампейдж, поднимаясь на копыта. «Она умерла, ее нет. А как она умерла, неважно. Для нее все это дерьмо закончилось. Ей чертовски повезло». Рампейдж отвернулась. Эта вспышка удивила меня. Она была великой большой прибольшой дурындой. С ее дурацким платьем и пушками, и магией, и тем, что она молчала все время и просто черт возьми, заорала она. «Ты что, не могла забрать меня с собой? Ты, здоровенная фиолетовая сука! Блять, ты потрясная! Ты наряжалась в черное платье и шмаляла из пулеметов! Кто, блять, кроме тебя может так?» Взревела кобыла, будто пытаясь докричаться до того света. «Рампейдж!» — обеспокоенно позвала я. «Да пошла ты, Бликджик! Оставь меня!» — буркнула она, отойдя к фальшборту Флёр, обнимая перила и глядя вниз. «Нахуй!» — не впопад закончила она и насупилась. Я знала, почему она так расстроилась. Я надеялась, что за время, что мы провели вместе, она смогла обуздать свое желание умереть. Теперь же потеря подруги пробудила это желание с новой силой. Я взглянула на Глори. Что произошло, когда вы проснулись? Пегаска мгновенно залилась краской. Ты имеешь в виду, когда я проснулась? Одна, совершенно одна. Тут же вмешался П-21, краснея как и она, и вдруг отвернулся. Ах, да, я была так потрясена, что обнаружила себя с собой, одну. И что со мной в кровати больше никого нет, проговорила Глори, чуть вспотев. Особенно жеребца, потому что я бы никогда не легла в постель с жеребцом. Пегаска напряженно усмехнулась. Жеребцы, фу, о, я знаю, я то же самое чувствую по отношению к кобылам. Терпеть их не могу, неа. Также засмеялся П-21. Скотч Тейп подняла голову, заглядывая П-21 в лицо. «Папочка, ты снова ведешь себя странно. Говорила я тебе не пить столько прошлой ночью». Я улыбнулась, радуясь этой нелепой шутке. «Итак, после того, как ты проснулась одна, обратилась я к Глори, ты нашла мою записку?» «Да». Сначала я расстроилась, но потом, когда мы узнали, что Лакуна тоже исчезла и нашли твой срезанный пип-бак, мы по-настоящему забеспокоились. Мы уже собирались допросить Стилрейна, но тут Лансер рассказал о том, что слышал, как богиня разговаривала сама с собой. Мы похватали все, что нужно и пришли быстро, как только смогли. «Я включала твой пип-бак, Бликджик», — сказала Скотч Тейп. «Этот крупье чудаковатый, но он тоже волновался по поводу того, что с тобой случилось. Когда бомба взорвалась, я была уверена, я думала», — пробормотала Глори. Затем покачала головой и, всхлипнув, снова обняла меня. «Мне так жаль. Я знала, что тебя что-то тревожит, но я думала, что это зебры, или моя мать, или Когнитум, или что-то еще. Эй, это не твоя вина», — слабо улыбнулась я. «Б, она была не глупой. Она знала, что если я расскажу вам, вы захотите помочь мне, поэтому она сделала все, чтобы этого не случилось. Независимо от того, как я этого хотела», — сказала я, потершись носом о ее мокрую от слез щеку. «Поверь, я едва не довела себя до припадка, пытаясь сказать тебе, но все равно не смогла. Грустно то, что тебе пришлось столько пережить, а мы не заметили, что ты в беде», — тихо сказал П-21. «Да уж», — пробормотала я, глядя в сторону Марипони. «Погибших больше нет, я должна сосредоточиться на живых. Что ж, думаю, нам пора заняться Лайтхуфсом, пока он не заполнил половину неба свихнувшимися пони-каннибалами». «Ладно, ладно, уже иду крутить педали», — вздохнула Рампейдж. Я нахмурилась и непонимающе взглянула на Глори. «Педали?» Рампейдж нехотя поплелась вниз в трюм. «А, да», — откликнулась Глори и покраснела. «Ну, я подумала, что двигатели могут излучать немножко слишком много энергии, поэтому мы отключили их и подключили приводной вал к педалям. Теперь мы летим за счет ярости», — донесся из трюма голос. «Всегда пожалуйста», — сухо добавила она, и пропеллер позади дирижабля начал набирать обороты, а крылья начали махать. «Я еще раз говорю, как только мы окажемся рядом с Хуффом, я высаживаюсь», — сказал Лансер, когда наш кружок начал расходиться. Скотч Тейп вернулась к Бу, а П-21 расположился у мешков с припасами, взятыми в обществе. «Слышите вы, я не присоединюсь к вашей маленькой группе. Тебя никто и не заставляет», — холодно ответила Глори. «Сказать по правде, я тоже этого не хочу. Мы взяли тебя на случай, если это какая-то уловка, и чтобы помочь Бликджик. Ты можешь уйти, когда захочешь, потому что, попросту говоря, ты недостаточно хорош, чтобы заменить кобылу, которую мы потеряли». Лансер нахмурился и отошел, опустив голову и ворча себе под нос. «Ой», — шепнула я, — «прости, у меня было не самое хорошее утро», — ответила Глори, положив голову мне на плечо. «Ты в порядке?» — спросила я. Пегаска улыбнулась и вздохнула. «Я стерла это слово из своего словаря. Я уже не уверена, что его можно применять ко мне». «Я понимаю, о чем ты говоришь», — тихо ответила я. «И все же, как ты, я хочу назад мое старое тело. Я хочу быть собой». Я посмотрела на нее, и она покраснела. «Последняя ночь была хорошей, чудесной, если быть честной, и, отчасти, это меня беспокоит, и меня беспокоит то, что это меня беспокоит. Я знаю, я слегка выпила, но я никогда не думала, что могу чувствовать себя так гетеросексуально». «Бисексуальность, чтоб ее», — ответила я и покачала головой. «Святая Селестия, я только что потеряла подругу и дразню тебя разговорами про секс. Что же, черт возьми, со мной не так, я думаю, это твой механизм преодоления проблем, среди прочих, что-то, что тебе нравится, гетеро, гомо, со странностями или нормально. Мне кажется, Это как безопасное место, куда ты можешь вернуться, чтобы почувствовать радость жизни», — тихо ответила она. «Случается всякое, и ты прибегаешь к сексу, чтобы чувствовать себя не так плохо. Могло быть и хуже, если считать другие твои механизмы преодоления». Я тупо уставилась на нее, и она пояснила. «Например, дикий пегас». Я покраснела. «С этим не поспоришь». Пегаска обвила мою шею хвостом. «Пойдем-ка, там внизу есть каюты. Думаю, нам обеим нужно уделить некоторое время преодолению проблем». «Да, мэм». Это было гораздо более кроткое, нежели обычно, преодоление проблем, в котором было много больше объятий, слез и разговоров о том, что случилось, а не пота и оргазмов. Когда мы, наконец, появились на палубе, я чувствовала себя лучше. Мы были высоко в облаках. Марипония и боль от потери лакуны остались далеко позади. Впереди ждал совершенно новый бардак, с которыми мне придется разбираться. Глори и П-21 спустились вниз, чтобы проверить системы жизнеобеспечения, к которым меня подключат, а я осталась на носу с капитаном Бу. Флёр двигалась удивительно тихо, если не считать шорох пропеллера и крыльев. Мы плыли сквозь холодный туман облаков, в серой пелене, сквозь проплешины, в которой иногда мелькало голубое небо. В некоторых местах я почти была уверена, что могу увидеть солнце. Бу, свернувшись, лежала рядом со мной в надетой чуть набекрень своей безумной шляпе и дремала под звуки музыки. «Подождите, музыка!» Я открыла панель на ноге, взглянула на свой пип-бак, нахмурилась и постучала по нему, но он продолжил проигрывать один старый аудиофайл за другим. Вздохнув, я прислонилась к перилам фальшборта, глядя, как мы плывем через тонкие облака. Над палубой плыли звуки фортепиано и скрипки. Я вспомнила, когда увидела ее впервые, этот темный образ в сумерках за Хуффингтонским музеем и потом, в поместье Блюблада, словно призрак принцессы Луны. Как мы встретились в звездном доме и как я быстро поняла, насколько она отличается от всех пони, что я встречала прежде, и не только потому, что она аликарн. Как она вела себя, будто была всего лишь инструментом богини, пони, которой не было. Я вспомнила, какое отчаяние я испытала, когда она вытащила меня из 99-го и как я ненавидела ее за то, что она лишила меня заслуженной смерти. И я помнила, как она укрывала нас с Глори от дождя, как я вошла в ее сознание, когда она потеряла себя под Хуффингтоном и как она перемещала в меня свои воспоминания. Лакуна была псалм не больше, чем я была своими металлическими ногами. Псалм для нее была фундаментом, но сама кобыла была кем-то совершенно другим. Для меня она была ближе, чем моя собственная мать. Она знала мои недостатки и принимала меня с ними. Ее доброта и смирение еще более подчеркивались тем, с чем она была связана. Она пришла, чтобы спасти меня, когда я нуждалась в помощи в моем одиноком путешествии после Хэппихорна. Она прошла со мной через ад Хайтауэра. Она дарила радость и вызывала восхищение. И она тоже росла от, казалось бы, лишенного эмоций вычислителя до кобылы, способной любить. Она танцевала, чего я никогда не видела от псалм. Что бы она могла сделать, если бы у нее было еще несколько месяцев? Кем бы она могла стать, если бы богиня осталась в живых и осознала бы свои ошибки? Я глядела вперед, на клубящиеся вокруг нас облака и, наклонившись, осторожно поглаживала гриву Бу. А потом я взглянула на пустой бок кобылки и, под нарастающую музыку, наконец осознала весь ужас того, что сделала лакуна. Я затряслась и по моим щекам потекли слезы. У лакуны не было души. Она была собранием воспоминаний. Если в этом теле и была душа, то это была душа псалм, не лакуны. Для лакуны не будет никакого посмертия. У нее не было на это ни единого шанса. И, тем не менее, она пошла на это и вернула аликарнам все воспоминания, в надежде на то, что у ее расы есть будущее. Надежда — вот, что было добродетелью лакуны. Надежда, что я выживу. Надежда, что у меня все получится. Надежда, что как-нибудь все станет лучше. Бу взглянула на меня, и я, обняв ее за шею, зарылась лицом в ее гриву. Ее больше нет. Ее действительно больше нет. Она ведь танцевала со Стронгхуфом, и я представила себе ее жизнь, женитьбу с этим вечно переигрывающим увольнем с пустоши. Они могли бы быть эпической парой, чей романтизм вошел бы в легенды. Так или иначе, у нее могли бы быть свои дети, или она могла бы взять приемных и научить их своей доброте. Представила, как она помогала бы мне, если я снова облажаюсь с Глори или П-21 или просто так. Я никогда больше не услышу ее смеха или спокойного голоса, говорящего мне, что все будет хорошо, или что угодно. И пока играла музыка, я вспоминала всю ту красоту, что она принесла. Как она создавала своим рогом звуки скрипки вместе со священником и попурри. Как развивались ее крылья, когда она купалась в магических отходах. Или как гули Митлакера будто вернулись на 200 лет назад, когда они были живы, просто глядя, как она наряжается. Она улучшала пустошь просто потому, что была собой. А я только и могу, что пробивать в ней дыры. Лакуна исчезла, как слезы под дождем, но надежда осталась. Хотела бы она, чтобы я ее оплакивала, да, некоторое время. Она знала, что такое печаль, и поэтому я не пыталась сдерживаться. Слезы смывали печаль с сердца, они не были слабостью. Но затем она хотела бы, чтобы я продолжила путь, чтобы не оставляла надежду довести все до конца. Поэтому, наплакавшись, я вытерла сопли об шею Бу. «Прости, Бу». Белая кобыла глядела на меня некоторое время, а затем улыбнулась. Я моргнула на нее, и она моргнула в ответ и снова улыбнулась. Медленно, я тоже неуверенно улыбнулась ей, и странная пустобокая кобыла наклонилась и ткнулась носом в мою мокрую щеку, прежде чем снова радостно улыбнуться мне. «Ты и вправду странная, ты это знаешь», — сказала я, наконец беря себя в копыта. Вместе, сидя у фальшборта, мы летели в завтрашний день. Заметка. Достигнут максимальный уровень. Глава 11. Турбулентность. Я просто не могу представить, зачем пегасам понадобилось устраивать страшный ливень в этот вечер и портить такой прекрасный солнечный день. Флёр бесшумно продвигалась по воздуху, пробиваясь через облака и туман, загораживающие сияние солнца. Время от времени мы пробивались сквозь верхний слой облаков к небу. Скотч Тейп и П-21 не обращали внимания на предупреждение Глори о том, что нельзя смотреть на солнце, и изумлялись, глядя на лазурь, простирающуюся над нами. Я же, с другой стороны, чувствовала себя намного лучше, смотря вниз. Я завидовала им. Они перестали обращать внимание на боязнь пространства 99-го быстрее меня, если, конечно, они вообще имели таковую. Бу выглядела впечатленной солнцем и потянула копыта вверх, будто она могла коснуться светящейся сферы. Затем мы снова прошли через облака. Это было определенно к лучшему, так как мы заметили еще один хищник, приближающийся к нам с северо-запада. В то время, как мы преодолевали еще одну облачную долину, мое внимание переключилось на лансера, который стоял у поручней дирижабля. Я подошла к нему и заметила, что с каждым моим шагом он отклонялся все дальше и дальше. «Ох, прекращай уже, я уже наложила на тебя мое проклятие», — поддразнила я, садясь рядом. Это точно его не развеселило, так что я посмотрела на небо, что было довольно проблемно для меня, но если бы я продолжала осматривать долину на горизонте. «Селестия, это прекрасно», — сказала я, пока солнце покрывало нас своим светом. Потом я кинула взгляд на него и увидела, как он безразлично пожимает плечами. «Ты так не думаешь, это солнце, я его уже видел», — прокомментировал он тихо. Потом, заметив мой скептический взгляд, он мягко фыркнул и закатил глаза. «Ты думаешь, ваши пегасы смогли закрыть наши земли облаками? Солнце, луна, звезды. Я видел все, что небо могло показать». Он отвернулся, но потом сказал: «Это красиво». «Точно, красиво», — сказал я, чувствуя, как растет неловкость. Чтобы избавиться от нее, я отвела глаза. «Итак, каковы они, твои земли, я имею в виду? И не надейся, дева, я не хочу с тобой разговаривать. Я ненавижу и презираю тебя», — он прорычал. П-21 и Глори оглянулись на нас, пока он набирал обороты. «Ты уничтожаешь все, с чем входишь в контакт. Ты вообще видела, что сделала? Ты убила богиню». «Это была не я, лансер», — парировала я, хмурясь на него. «Выходец из стойла убила богиню. Я просто оказалась неподалеку». «Вот именно, неподалеку. Где бы ты ни была, смерть и разрушение следуют за тобой», — сказал он, потом осмотрелся и расширил глаза. «Я хочу приземлиться. Спустите меня. Ты приземлишься, когда поблизости не будет ни одного хищника. Если мы спустимся ниже уровня облаков, дирижабль будет видно за мили», — сказала Глори, подходя к нам и смотря на Флёр. «Я говорила со Штормфронт об этом наголо. Радары хищников настроены так, чтобы обнаруживать объекты высокой плотности, такие как драконы, летающие танки, горы и ракеты. Если они отстанут от Флёр, то, возможно, примут это за ошибку в двухвековых радарных системах и спишут на глюк. Они не смогли найти нашу бурю», — лансер усмехнулся. «Ох, это не к добру. Это миф», — парировала Глори, взмахнув копытом. «Живых штормов не бывает», — продолжая убеждать себя, ответил Лансер, кинув ей самодовольный взгляд. «Вы, пони, создали свои циклоны. Мы же пробудили саму бурю. Есть ли у вас что-нибудь из этого сейчас?» — вставила я. «Или это двухвековый идиотский спор о том, у кого самые смертоносные игрушки?» Он немного остыл, пойманный между осмотрительностью и гордостью. «Ну что ж, циклоны до сих пор существуют», — прокомментировал он сложным легкомыслием. «Точно», — я повернулась к Глори. «А эти их?» Глори вздохнула, потирая переносицу краем крыла. «Если верить теориям заговора, то жар-бомбы были не единственными мегазаклинаниями в арсенале зебр, просто самыми успешными. Ходили слухи, мифы, военные истории о том, что перед концом зебры использовали мегазаклинания для создания суперталисманов, которые что ж имели чрезмерный эффект. Целые горы, которые могли перейти на территорию пони. Живые штормы и циклоны. Чудовища растительного происхождения». Она кинула взгляд на Лансера и стукнула его по груди. «Но это всего лишь истории. Они используются для создания сюжета в нашей военной драматургии. Супероружия вашей стороны до сих пор существуют. Почему ты считаешь, что наши нет?» — отразил он хмуро. «Пони были правы, атаковав первыми до того, как мы успели использовать их. Силы природы были заключены в величайших талисманах, когда-либо созданных, и которые могли быть перенесены в ваши величайшие города или выпущены ракетами в сердца ваших земель. О, так значит, способность опустошить целый город была недостаточно? Что могли сделать ваши мегаталисманы, чего не могли жар-бомбы?» Глори спросила, закатывая глаза. «Взрываться больше одного раза, не наводясь, при этом, на нас самих», — зловеще возразил Лансер. «Буря разорвала бы ваши облака в клочья и не позволила бы вам управлять погодой. Бегемот рыскал бы по вашим лесам, маскируясь под кочку в течение дня и вырезая по ночам ваши города. Колосс сдавил бы ваши армии, не поддаваясь любым мегазаклинаниям, которые вы попытались бы против него применить. А после завершения войны мы могли бы их использовать для восстановления первоначального облика этой земли и постройки новых зданий». «Но зачем?» – спросила я, умоляя его осознать безумие всего этого. «Мы знали, что сдерживание с помощью жар-бомб не сможет работать вечно. Когда-нибудь вы бы завершили все ваши мегазаклинания и пошли в атаку. Что вы и сделали?» – рявкнул он, наставив на нее копыта. И, в мгновение ока, Рам исчез. Огонь продолжал разгораться. «Вы расплавили острова Атари в считанные минуты. Миллионы погибших, а радиоактивный шлак токсичен и по сей день. И это, по нашим данным, было всего одно мегазаклинание. Вы обратили против нас само солнце. Почему бы и нам было не вовлечь в это небо и землю? И у тебя есть один из этих мегаталисманов?» — осторожно спросила я, опасаясь того, что легат подвинет некоторые приказы вверх по важности очень быстро. Возможно, что-то было в моих глазах, может быть, нечто было в моем тоне, но Лансер, казалось, быстро осознал то, что я собиралась сместить свои приоритеты в сторону оставшихся. «Нет», — ответил он так, словно ему удаляли зуб. «Отец отослал достойных назад в родные земли для поиска одного. Мы сделали не больше дюжины до того, как сработало заклинание. Если бы только у нас был еще год, тогда бы и у нас появилось новое устрашающее супероружие», — ответила я. «Но, может, и не появилось бы. Может, Твайлайт подала бы в отставку, может, Рарити и другие ее друзья вместе с ней. Может, война прекратилась бы. Может, одно из зебринских орудий надрало бы им задницу. Что-то должно было случиться, рано или поздно». Нахмурившись, я продолжила. «Вы, зебры, совсем не отличаетесь от пони. Всегда искали ту единственную штуку, которая позволила бы выиграть, то единственное решение, то одно что бы то ни было, что сумело бы убить пони больше, чем зебр. Вы использовали драконов, мы же сделали хищников, мы сделали силовую броню, вы же сделали пули, прошивающие ее насквозь, мы сделали мегазаклинания, вы изобрели жар-бомбы, мы сделали циклоны, вы, бури», — резко прошипела я сквозь зубы. «Это надоедает. Ну что ж, никогда не имей дел с пони, которая игнорирует все выпады в ее сторону», — парировал Лансер. «Простите?» — спросила я с удивленными глазами. «Ты всегда побеждаешь», — сказал он угрюмо. «Я не всегда побеждаю», — пробормотала я, уставившись на него. Напряжение внутри меня стало ощущаться острее. Я посмотрела на друзей, но даже они не знали, как ответить. Это заставило провода в моей голове сжаться сильнее, а потом Лансер хрипло рассмеялся. «Ой, да ладно. Диус встретился с тобой лицом к лицу, а теперь он прислуживает тебе. Сангвин выступил против тебя, Ну а теперь он мертв. Предвестники бросили все, что могли, а ты побеждаешь их снова и снова. Да ты пережила взрыв жар-бомбы, заявил он. Что еще можно противопоставить тебе? Я не всегда побеждаю, выкрикнула я прямо в его лицо, повалив на пол. Я пережила бомбу только благодаря своему другу, и я потеряла ее. Я спасла свое стойло только за тем, чтобы уничтожить его. Победа над Сангвином не вернула священника назад. Я оборвала связь, только лишь за тем, чтобы убить 40 беспомощных детей. Каждая победа имела свою цену и, честно говоря, оглядываясь назад, я задумывалась, стоила ли она того. Я хотела бушевать, к черту это тело, одышку, удушье. Я хотела, чтобы сердце билось, как сумасшедшие. Я хотела чувствовать себя не только как машину. В скором времени я заметила, что лицо его скривилось от боли, вызванной моими стальными ногами, вжимающими его тело в палубу. Тот час я отошла назад. «Извини», — пробурчала я. «Я не всегда выигрываю. Это не так, как ты думаешь». Он сердито смотрел на меня, но выглядел неповрежденным. «Я ненавижу тебя», — прорычал он. «Я ненавижу всех вас», — сказал он, посмотрев на всех нас на корабле. «Особенно тебя», — добавил он, взглянув на меня. Я вздохнула и опустила глаза. «Ну, да, он не первый». А потом раздался неожиданный голос. «Давай немного отойдем от темы, Бликджик. Ты хочешь поговорить о ненависти?» — вскользь спросил П-21, придвигаясь к крупной зебре. Лансер выглядел удивленным вступлением П-21. «Я знаю парочку штук о ненависти. Знаешь, что я ненавижу? Я ненавижу наблюдать труса, застрелившего дюжину беспомощных зебр, включая детей. Я ненавижу то, что он стрелял в пони, спасших их жизни и его, в прошлом. Я ненавижу и всегда буду ненавидеть любой мир, в котором уроды, вроде него, могут просто уйти после этого. Святая Селестия, ну неужели они хотят заняться этим сейчас, трус? Да как ты сме», — начал Лансер, а затем П-21 крутанул головой и врезал аргументом по лицу Лансера. Удивленный зебра упал, глядя на него в шоке и злобе. Вот только в самом П-21 злобы не было, только холодное отвращение, которое я не наблюдала уже неделями. «Ты трус, ты боишься всего, ты убиваешь из укрытия, где никто не может тебя увидеть из дистанции, на которой не будешь ранен. Ты боишься Бликджик, ее возможностей и того, что она из себя представляет. Ты боишься силы, лежащей вне твоего контроля. Ты боишься своего собственного отца. Ты боишься всего, но более того, ты боишься признать это», — сказал он, глядя на Лансера сверху вниз. «Ты пришел к АМ», — начал он снова, и вновь его заткнул аргумент. На этот раз зебра заблокировал приклад копытом, но все же закрыл свой рот и отступил назад. «Глори пришла к тебе», — отрезал П-21, «на тот случай, если ты был причиной исчезновения Бликджик». Она была в отчаянии. «А я хотел засунуть гранату тебе в зад и посмотреть, как ты извернешься», доставая ее, закипел П-21, бросив затем взгляд на меня. «Бликджик, может, и простила бы тебя. Бликджик прощает такое дерьмо, что я даже и представить не могу. Но я не прощу тебя, Лансер. Я видел труса, убившего более 12 соплеменников, включая его собственную мать и сестру, с холодным сердцем. Потому что ему было слишком страшно сделать все правильно и послать отдавшего приказ нахуй, или просто позволить им жить и солгать об этом. Ты трус и убийца, и я не ожидаю, что ты изменишься». Лансер выглядел так, будто готов был взорваться, но П-21 не отводил взгляда. «Ты понятия не имеешь», — выговорил зебра, пытаясь подобрать слова. П-21 выдал лишь слабую улыбку. «Ау, ты действительно думаешь, что я не знаю, какого это бояться? Я боялся каждый чертов день своей жизни. Боялся за свою жизнь. Боялся за жизнь тех, о ком я заботился. Тех, кого я любил. А еще я боялся того, что хотел умереть лишь чтобы никогда больше не бояться. И да, я ненавидел это. Ненавидел все это. Все, что могло вызвать у меня страх, все, что причиняло мне боль, становилось моим заклятым врагом, но боль мне причиняла все». Он бросил взгляд на меня, а потом снова на зебру. «Но ненависть не заставит страх уйти, и не сделает тебя сильным, зато она сделает тебя ничтожеством, и окромя боли и мучений, ничего вам не принесет». Он указал копытом в мою сторону. «Это та кобыла, которую ты так ненавидишь, ту единственную, которую ты обвиняешь в постоянных победах. Она прошла через столько всякого дерьма, сколько я боюсь даже представить, и вытерпела вещи, через которые не прошел бы ни один известный мне пони. И она всегда будет бороться за правое дело, ради ее друзей, ради других пони, ради зебр, да даже ради адских гончих. И не имеет значения, как больно ей будет или как сильно она будет напугана. Будь уверен, она провалится, но продолжит идти. И пока она может идти, я тоже могу. И неважно, боюсь я этого или нет. Я смотрела на П-21, пока он отходил от лансера, повернувшись к зебре спиной. Ланчер сверлил взглядом его спину, в то время как синий жеребец подошел к скотч-тейпу и решительно обнял ее. Я почувствовала легкое головокружение после всего этого и встала между ними. «Мы можем высадить тебя прямо здесь», — сказала я лансеру. «Не надо делать мне каких-либо одолжений только из жалости», — отрезал он, тогда как его, пристально смотрящие на более мелкого жеребца, глаза были полны гнева. Наконец, он отвернулся. Он говорит чистую правду, насколько же это невыносимо. Я боялся папашу каждую секунду, что знал его. Боялся его утверждения и того смысла, который он вкладывал в них, боялся разочаровать его, его гнева. Он закрыл глаза и покачал головой. А ты когда-либо вспоминаешь тех, кого убила, Бликджик? Можно сказать и так, ответила я, особенно о тех, что погибли по моей вине. Убивать кого-то защищаясь — это одно, но когда кто-то умирает из-за выбора, который я сделала, я не смогу когда-либо забыть тех, кто умер из-за этого, и надеюсь, что никогда не забуду. Понимаю, пробормотал он, твой друг прав. Это было трусостью с моей стороны, умертвить собственный народ. Нельзя допустить смерти беспомощных. Я прикрыла глаза. Призрачная мелодия той песни возвращалась в мою память. Я думала, что забыла, но теперь я могла слышать ее так, будто снова исполняла ее. Тише, не шуми, ты не единственный, кто так поступил. Ты прав, нельзя допустить, даже если они сошли с ума. На секунду он притих, а затем, смотря куда-то в облака, сказал, у отца есть жар, бомба. Я знаю, ответила я, Ксантирос сказала мне. Он пристально посмотрел на меня. Я гордился тем, что она у нас есть. Когда мы вытащили ее из той пусковой шахты, сумели стабилизировать, я ликовал. У нас появилось оружие, способное раз и навсегда покончить с городом зла и девой. Но он, на самом деле, никогда не говорил, что собирается использовать жар-бомбу для уничтожения города. На это были намеки, но говорил о других, о вашей богине, Красном Глазе и его армии, о чем-то, что находится в небесах и называется ПЭП. А сейчас, после того, как между вами двумя произошла битва, я ставлю под сомнение все то, что он мне говорил и то, что я для него делал. И это именно то, из-за чего я ненавижу тебя больше всего. Ты заставляешь меня сомневаться. В течение нескольких секунд он просто пялился на проплывающие облака. Хотелось бы быть сильнее в нашу первую встречу. Думаю, что в этом случае я бы принес меньше бед. Агась, но если бы ты путешествовал с нами, то тебя бы уже протащило через целую вселенную мучений и страхов. Поверь мне, тебе же будет лучше, если ты уйдешь. В конечном итоге, у нас с тобой будет секс, и это может усложнить все то, что имеет отношение к Глори. И, начало говорить я, он взял и усмехнулся. Дева, без обид, но дело даже не в роге, просто для того, чтобы у нас случилась интимная близость, тебе не достает слишком большого числа полосок, сказал он, с действительно честной улыбкой, которая ему очень шла. Ох, серьезно что ли? А вот если вернуться немного в прошлое, в общество, то там, ты похоже не особо-то и возражал. Кроме того, сказала я, с самодовольной улыбкой, неужели ты никогда не слышал о том, что тело можно использовать вместо холста? Ну что ж, а вот теперь, он выглядел весьма удивленным. Шлепок по крупу заставил меня вскрикнуть и, развернувшись, я пугливо заулыбалась Глори. Ох, привет, мы это, не произноси слово секс. Разговаривали о сексе, закончила Глори, подходя ко мне, и вздохнула. Как ты думаешь, что я собираюсь с тобой сделать? В краткосрочной перспективе, ответ был очевиден. Улыбнуться ей, и потереться носом о ее шею. Ну, начало было хорошим, ответила я, скользнув взглядом по своему крупу. Улыбка лансера уступила место настороженности. Я не думаю, что легенды о деве затрагивали эту часть ее жизни. Моя мать рассказывала мне множество историй, но ни в одной из них не упоминалось о том, что деву шлепали по крупу. Мой разум посетил образ принцессы Луны, и я фыркнула. Зато, подошли скотч-тейп и П-21, и кобылка спросила лансера, а ты можешь рассказать мне о зебрах поподробнее? То есть, я слышала кое-что, но большинство уроков в стойле было посвящено тому, что вы все являетесь кровожадными варварами, которые едят маленьких кобылок. Скотч-тейп посмотрела снизу вверх на П-21 и легонько пихнула его переднюю ногу. Он взглянул на Лансера, отвернулся, в конечном итоге вздохнул и нехотя произнес: «Должен признать, я тоже слегка интересуюсь зебрами». Скотч-тейп с гордостью улыбнулась своему отцу, а затем задала Лансеру вопрос: «А у вас там есть пустошь?» «Так погоди». Лансер нахмурился. «Я воин, а не сказитель. Будь обоими», — предложила я. «Ведь не случится же ничего плохого, если ты примеришь на себя новую роль, не так ли?» Он имел такой вид, будто пытался решить, что лучше: рассказать нам о том, о чем мы хотим услышать, или послать нас далеко и надолго, а затем ответил: «Ладно, полагаю, я могу рассказать вам о своем народе. Это будет лучше, чем выслушивание лишь вашей паничьей пропаганды. Наша пустошь была не такой, как ваша. Ваша пустошь – застывшая, холодная и пустая. Наша же дико и сурова. Эквестрия совершила множество ужасных вещей во время войны. Все еще есть места, где чувствуется ярость мегазаклинаний. Столб пламени, который бродит по разрушенной долине из стекла, выискивая незваных гостей. Город, который захватывает разум тех, кто спит в его пределах в бесконечных снах. Есть еще много мест, где промышленные работы до сих пор отравляют землю. Шахты, глубже и больше любых долин, выдолблены в земле и теперь заполнены ядовитыми отходами. И звери местные, и те, что были представлены во время войны, они крадутся и охотятся на нас. Города слишком опасны или загрязнены для того, чтобы там жить. И, конечно, племена то и дело пререкаются и дерутся. Некоторые вещи никогда не меняются, — пробормотал я. «Нет», — сказал он резко, — «некоторые вещи не должны меняться. Некоторые изменения нельзя допустить». Лансер снова встретил мой взгляд. «Когда я был маленький, моя мать рассказала мне историю о хороших временах. До войны, когда 12 и одно племя работали в единстве, чтобы жить и процветать. Но все изменилось». «12 и одно?» — спросила я в недоумении. «Не уверен, что ты захочешь услышать эту историю», — сказал он, покраснев. Но он рассказал ее. Вскоре мы переместились ближе к колесу, чтобы Скотч-тейп могла управлять кораблем и слушать. Я не знала, почему Скотч-тейп была назначена нашим пилотом, но она, по всей видимости, справлялась с управлением довольно хорошо. До сих пор мы не врезались ни в одну гору. Мы даже открыли небольшой люк, чтобы Рампейдж могла слушать, пока крутит педали внизу. Однажды, было солнце и земля. Оба они были одиноки, но они не могли долго быть вместе. Множество раз солнце приходило и занималось любовью с землей, и после этого зарождалась жизнь. 12 раз они спаривались, и каждый раз рождалось новое племя. Но потом, луна увидела их занятия любовью и выждал, пока солнце не скроется. Луна был злым и слабым, его свет не был даже близок к солнечному, и поэтому он взял землю силой. От совокупления родилось племя, вместе со всеми зверями и монстрами, охотящимися под покровом темноты. Когда солнце увидел, что сделал луна, он был в ярости, и с тех пор он преследовал луну по небу, чтобы не дать тому другого шанса. Но иногда луна ставил ловушки для солнца, и весь мир покрывался тьмой во время их битв. Но каждый раз солнце побеждало и продолжал свою охоту. Глори посмотрела на Скотч-тейп с выражением беспокойства, после чего кобылка усмехнулась. «Что, эта история слишком непристойная для тебя?» Покраснев, Глори переключила свое внимание на Лансера. Я слегка потерлась об нее носом. Она прикусила мое ушко. «Ах, хорошие времена! Если бы только Лакуна могла быть здесь, чтобы разделить их!» 12 племен были детьми Солнца. Одно было ребенком Луны. С каждым совокуплением Земля порождала племя. Высокие, огненные горы породили Ачу. Прополи родились в деревнях. Племя Корнилия на плодородной равнине. Минди в густых лесах. Я не могла сдержать улыбку, видя, как меняется его тон, как он начинал увлекаться рассказом. Зинкори были рождены на ветру, Атари на островах, и Эсхатик в пустынях. Даже южные снега породили Сахаани, и с той поры льды всегда порождали источники, исходящие паром воды, что были нагреты их страстью. Болота породили племя Арах, а джунгли – Таппахани. Последние два, Логос и Рамани, были зачаты в библиотеках и на поле боя. «Погоди, зачаты?» – спросила Глори скептически. «Я почти уверена в том, что в любой библиотеке, которую я когда-либо посещала, Подобное действие будет нарушением всех правил и норм внутреннего распорядка. Не, во всех лучших библиотеках обязаны происходить масштабные оргии, язвительно протянула Рампейдж с нижней палубы. Просто участники вынуждены трахаться по-настоящему тихо. Это заявление рассмешило нас всех, а Лансер сокрушенно вздохнул. Это предание. Вы можете верить ему или не верить. Преданию на это плевать. Он щелкнул хвостом, а затем самодовольно ухмыльнулся. Или, возможно, вы, пони, хотите рассказать мне о зарождении вашего рода с большей правдивостью. Он нас подловил. Я не имела ни малейшего представления о том, как в этом мире появились пони. До момента воцарения принцесс все было весьма туманно. Я посмотрела на Глори, но она лишь слегка пожала плечами. Да как-то не очень. Тогда примите предание, иначе хранить молчание я буду, сказал он, нахмурив брови. Я, скорее всего, и так допускаю много ошибок. Мне не дано рассказывать предание так, как это делала мать, начиная все со слов. Это напоминает мне одну забавную историю. Нет, нет, нет. Продолжай, успокоительно произнесла я. Какое-то время 12 племен пребывали во здравии и распространялись по всей земле. Работая сообща, они вели борьбу со зверьем, что обитали в дикой местности, но в отличие от пони, мы не стремились укрощать природу. Мы уважали ее силу. Когда-то на нашей родине были огромные участки дикой местности, протяженностью в путь, что зебра может за год пройти. Но затем 12 племен встретились с детьми Луны, и прополи пригласили их в свою деревню. Минди исцелили их раны, тапхани приготовили великолепный пир, атари танцевали, а зинкори рассказывали новоприбывшим сказания. Но дети Луны по-прежнему были замкнуты, загадочны и высокомерны. Они заявили, что обладают силой большей, чем у всех 12 племен вместе взятых, и поэтому 12 надлежит стать рабами одного. Поэтому 12 отправились на войну с одним. В течение многих поколений сражались они с детьми Луны, что были многочисленны, но равнодушны, тверды, и множество нечестивых колдунств, что способны привязывать сущности душу, они изучили. Броня их пробита быть не могла, а оружие никогда не ломалось. Даже погибнув, их самые могучие воины продолжали сражаться. Порабощали и убивали 12 они в безумном увлечении своим могуществом темным. Их ложь на какое-то время племена обратила против друг друга, и 12 к истреблению были близки. Но 12 прозрели, объединились и дали отпор. В отчаянии своем племя одно самих звезд силу призвало, безумие свершило, и звезды пришли. На всю землю они низвергались, великие, порочные города одного, и армии 12 племен сокрушая. Но когда закончилось это, 12 остались, как были, и сломлено было одно. 12 жаждали крови, но земля умоляла их о снисхождении, хоть и в насилии одно было зачато, они все же детьми ее были. Племя одно помечено было и у всех, кто несет в себе эту кровь. Полоски сплетаются в предостережение символ. И в этом причина того, что имя им было дано, Старкоттери, клейменные звездами, и изгнано было оно. А из какого племени происходит легат? Полюбопытствовала я. Лансер открыл рот, а затем снова закрыл и, нахмурив брови, произнес: «Он один из последних хочу». «А вот и нет», — заявила Рампейдж с нижней палубы, а в ее голосе звучал странный акцент. «Он сражается не как хочу, а он утверждает, что хочу». «Кто ты такая, чтобы отрицать это, Продитьер?» — гаркнул Лансер. «Означает ли это, что ты тоже хочу?» — спросил П-21. «От всех этих разговоров мне захотелось произнести «будь здоров». И вот опять невинный вопрос заставил его поморщиться. Нет, кровь переходит от матери к ребенку, а не от отца к ребенку. Я, Зинкори, я подумывала о том, чтобы рассказать ему, что его мать жива, но все же решила этого пока не делать. Тем не менее, сказительство было значительным шагом вперед, по сравнению с убийством соплеменников. Мое племя, скитальцы-исказители, мы разыскивали обычаи и предания этого мира. Многие из нас пришли и осели в Эквестри задолго до войны. А почему воевали зебры? Спросила Глори. До этого я никогда не слышала вашей трактовки тех событий. А вот этот вопрос его, похоже, шокировал. Вы хотите узнать об этом? Спросил он так, будто до этого никогда не видел пони, которым было бы интересно подобное. Взгляд его скользил по нашим лицам. Бессмертные монархи не правили нашим народом. Цезаря избирали мы из племен. Старейшины всех 13 племен принимали в голосовании участие, и Цезарь не мог быть избран из одного и того же племени дважды. «Погоди, даже злое племя звезд и луны имело право голоса», — удивленно вопросила я. «Конечно, они, племя, проклятое, злое, коварное племя, которому никто не стал бы доверять, но, племя, их старейшины использовали их право голоса, чтобы защищать своих сородичей от гнева 12. Лучше держать злодеев на виду, где они будут под присмотром, чем загнать их туда, где они могут быть забыты и позволить им плести заговоры в тенях», — сказал Лансер тихо, как нечто само собой разумеющееся. Он продолжил. Последний Цезарь был избран посреди великого противостояния. Были там 4 племени, с кандидатами сильными, и каждый при себе по 3 голоса имел. То были Старкоттери, что решили выборов исход, не оказав поддержки кандидату Рамани. В итоге, придя к власти, последний Цезарь был слаб невыносимо. Имели место даже разговоры о том, чтобы традиции нарушить и выборы повторно провести, лишь с кандидатами 2. Но традиции есть традиции. Рамани солдаты, все до одного. Те бились с драконами, макели, другими могущественными тварями и рептилиями. Не терпели они неуважения в свою сторону. Когда группа бандитов Атари захватила лодку, полную пони туристов, а затем потребовала выкуп, последний Цезарь настоял. Рамани займутся этим. Но Атари жили на островах, и для армии Рамани потребовалось на порядок больше времени, чтобы снарядить свои корабли и отправиться на задание. Это было ужасной ошибкой. Группы из полдесятка воинов Ачу, или даже солдат Атари было бы вполне достаточно. Но последнему Цезарю хотелось славы и почета. Терпение вашей принцессы истекло, и она послала летунов, которых вы зовете вандерболтами. Они преуспели в освобождении заложников, но понесли потери. 4 Пегаса. То было страшным ударом по репутации последнего Цезаря. Даже провели внеочередные выборы, дабы сместить его. Но традиции есть традиции, и он сохранил за собой статус. Он осудил вмешательство пони и обвинил их в оскорблении нашего народа, а также приказал заморозить все торговые соглашения между нами. Так, погоди, так поэтому война и началась, из-за покалеченного эго какой-то зебры, сболтнула скотч. Все было несколько сложнее, добавила я. Эквестрия также ввязалась в войну из-за политиков и бизнес-пони, которые даже о войне толком ничего не знали. Это заявление привлекло ко мне удивленные взгляды. Что? Я узнал об этом из шаров памяти. Жульнички-единороги, пробормотал Рампейдж, откуда-то снизу. Для нас, война началась из-за вашей принцессы. Когда она захватила груз с углем, наш народ воспринял это как оскорбление. А оскорблять последнего Цезаря – это зов к войне. Сначала откликнулось только единственное племя – Рамани. Они воинственное племя, все их мысли только о войне. Долг и жертва – их кредо. Первое время остальные племена воздержались от войны, но когда борьба затянулась, подключились прополи. Они были мощным и влиятельным племенем. За ними пришли Корнилия и Атари. Также, пока мы воевали, наше самое крупное племя, Ачу, и самые уважаемые, Минди Логос, выступили против войны, сказал Лансер столько, сколько я от него никогда не ожидала. У него был особый ритм и тон, побуждавший слушать дальше. А были зебры, возражавшие против войны, в шоке спросила я. Про детьеры, сказал Рампейдж сквозь скрип колес, идущий снизу. Многие, хотя только некоторые, объявляли об этом так же нагло, как и про детьеры. Во время конфликта было множество тех, кто симпатизировал Эквестри. Тысячи зебр из племен Минди, Эсхатик и Зинкори были арестованы за поддержку врага. Но, как вы видите, солнце священно для нас. Многие зебры, особенно те, что сделали Эквестрию своим домом, видели в вашей принцессе Селестии воплощение солнца. Они сомневались, было ли разумным сражаться против нее. На самом деле, борьба стала такой ожесточенной, что последний Цезарь был почти вынужден сдаться по требованию других племен, он сказал, покачнув головой. Но потом солнце попало в засаду луны. «Ты имеешь в виду воцарение луны?» – спросила я, вспоминая сон воспоминания о Литлхорне. Теперь сны, посвященные псалм, были больше похожи на шары памяти. Я помню, как переживала их, но переживания больше не были настолько болезненными и личными. Он кивнул и, подняв голову, свирепо посмотрел на нас. «Принцесса Луны, Дева Звезд, когда мы услышали, что Эквестрией стала управлять она, то это стало величайшим даром для последнего Цезаря. Есть сказания о Луне и Звездном Зле, уходящие к нашим истокам, от деяний Старкоттери и до ужасов Девы. Он одарил меня крайне скептическим взглядом. Первая Дева Звезд укрыла мир тьмою, когда бросила вызов Селестии. Возможность вести битву против нее опьяняла. Это вовлекло все племена с головой в войну. Даже Мэнди, которые постоянно призывали к миру, пусть и неохотно, но присоединились. А вот этого я вообще никогда не понимала. Каким образом Найтмер Мун могла воспрепятствовать восходу солнца? Неужели солнце и в самом деле вот просто взяло и исчезло? Слегка нахмурившись, спросила Скотч Тейп. «Нет, нет, нет», – безапелляционно ответила Глори. «Солнце и Луна так же, как и планеты, вращаются вокруг нашего мира, согласно теории магического тяготения. Принцесса Селестия и Луна всего лишь слегка подталкивали Солнце и Луну для того, чтобы продолжали двигаться в правильном темпе. С той поры, как они пропали, продолжительность дней и ночей, год от года, начала изменяться. Даже несмотря на то, что они кажутся почти одинаковыми по размеру, Луна расположена гораздо ближе, чем Солнце. Когда Солнце и Луна приближаются к одной и той же узловой точке, Луна начинает загораживать Солнце. Помести Луну в ту же узловую точку, что и Солнце, и она сможет затемнить огромные пространства нашего мира. Она скривилась. В первый раз, когда мы увидели подобное, ну мягко выражаясь, это было нечто из ряда вон выходящее. Когда Дева Звезд решила продолжить войну, 12 племен объединились. Отныне, речь шла не об уязвленной гордости, а о войне, в которой добро должно восторжествовать над злом. С ее воцарением, последний Цезарь издал великие приказы и принял законы радикальные настолько, что таких еще не было в империи. Оправдание, всегда, было одно. Нанесение поражения армиям Девы, создание министерств, производство оружия и мегазаклинания – все они, впоследствии, оправданиями стали. И в связи с тем, что число погибших только росло, сдаться недопустимым казалось. Он вздохнул и нахмурился. Воистину, многие ощутили, что война была знаменательной, праведной. «А что ты можешь рассказать о том, как вы пытались похитить Селестию?» — спросила я, едва не использовав слово «убить». «Мы не пытались похитить ее», — огрызнулся он. «Мэнди, Селестия и одна кобыла, которую звали Флаттербой, прилагали все силы для того, чтобы положить конец войне. Они пытались помочь ей справиться с ее недостатками». «Недостатки? У Селестии?» — скептически спросил П-21. «Да, она осознала свою ошибку через год, после того, как ее совершила. Если бы она ушла с нами и осудила Деву, тогда Эквестрия отказалась бы от войны. Договор о мире можно было заключить между ней и 12 племенами, что вообще исключает участие последнего Цезаря», — запальчиво произнес Лансер. «Война была бы закончена». «Забавно. Наши историки утверждают, что вы пытались убить ее», — парировала Глори, и я застонала. «Эквестрийская пропаганда», — произнес Лансер, махнув копытом. «Одна из тех вещей, в которой ваше министерство стиля превосходило всех». Глори рассвирепела, и даже П-21 нахмурился, размышляя о Селестии, которая предает собственную сестру и покидает Эквестрию, чтобы спасти страну. Я не могла сказать, что из этого было правдой. Селестия не выглядела так, будто бы хотела сдаться, но и зебры не то чтобы хотели ее убить, как я видела. Я предположила, что истинная правда так и не будет раскрыта, пока какой-нибудь пони не решит спросить призрак Селестии. Уже было начиная другой вопрос, который помешал бы спору, я заметила, как дергаются ушки Бу. Замерев, я наблюдала за ней. Ушки дернулись вновь, и она нахмурилась, глядя на облака вокруг. «Тихо». Они продолжили спорить, в то время как хмурый взгляд Бу сменился страхом. «Заткнулись», — бросила я, прерывая их спор. «Кончай педалить», — резво сказала я в сторону внутренности корабля. Рампейдж хмуро посмотрела в ответ, но остановилась. Винты и крылья замедлились, а затем наступила тишина. «Что стряслось, Бликджик? Мы все еще находимся в нескольких часах от громоотвода», — в недоумении поинтересовалась Глори. Я вытянула копыто и заставила ее замолчать. Уши Бу все еще подергивались, а ее бледные глаза вытаращились на облака. Она съежилась, и я сразу же начала пристально изучать те самые облака. Ничего, но им был известен радиус действия Элюэм. Я замерла, и тишина стала глубже. Каждое ухо дергалось, и больше, чем несколько глаз смотрели на меня с очевидным скептицизмом. Я не могла услышать ни звука, пока инерция несла нас через вихрящийся туман. Только пугливая природа Бу и мое собственное чутье говорили о том, что что-то здесь было неправильно. Но для меня этого было достаточно. «Лансер, надень свой плащ на Глори. Немедленно». Глори насупилась. «Бликджик, если ты беспокоишься о том, что нас могут обнаружить, то нам следует надеть его на тебя. Я не собираюсь исполнять твои прика, ответил Лансер в унисон. Надевай на нее плащ, живо, приказала я, как только облака начали истончаться. Мы дрейфовали в разрыве облачного слоя. Лансер, в последний раз, дерзко посмотрел на меня, а затем, снял свой плащ и накинул мерцающий предмет одежды на Глори. Когда фибула, выточенная из голубого драгоценного камня, защелкнулась, ее очертания стали расплывчатыми. Скотч-тейп дотянулась копытом до того места, где стояла Глори. Ау! Она глупо захихикала, как только под ее копытом собрался складками воздух. Скотч-тейп, прекрати тыкать в М, произнесла Глори, как только мы влетели в очередной разрыв между облаками. Слева, на расстоянии лишь едва превышающем радиус действия моего Элюэма, можно было увидеть длинный, темный обрез хищника. Десятки закованных в силовую броню пегасов, как отдельными черными точками, так и в составе ударных отрядов, летели, в построении типа «клин», вслед за длинной, лишенной каких-либо украшений, машиной смерти. А еще дальше, мне удалось разглядеть второго хищника. Даже для меня, гул их двигателей был едва различим, судя по всему, чтобы хищники было сложнее обнаружить, шум от их работы каким-то образом глушился. Нечто столь большое, не должно быть настолько тихим. Бликджик! Взволнованно крикнула Скотч-тейп. Я оглянулась назад, и увидела еще два хищника, что находились по противоположному борту флёр, один из них был даже ближе, чем тот, который я увидела первым. Казалось, что он, от края до края, заполнен красными метками. Я медленно перегнулась через борт и посмотрела вниз, на беззвучно вращающиеся пропеллеры хищников, что находились под нами. Затем, я посмотрела вверх, мимо оболочки, лишь для того, чтобы увидеть, что полдюжины энергомагических орудийных башен направлены вниз, на нашу крошечную флёр. Две сверху, две снизу, две слева, две справа. Мы летели прямо в центре авиаотряда хищников, и любой из них мог превратить флёр в облако затухающих на лету искр. Я ненадолго закрыла глаза, а затем посмотрела назад. Из облачной гряды позади нас показались сдвоенные дула носовых энергомагических орудий гигантского военного корабля. Затем, черные грозовые тучи, расположенные по бокам корпуса, и тянущийся за ними белый шлейф. Пока он приближался к нам сзади, его тихие пропеллеры рассеивали облачные скопления. Возможно, приглядывающая за мной мисс Удача сделает так, что они все будут настолько слепы, что не заметит древний гигантский фиолетовый дирижабль, летящий прямо перед ними. Эта надежда была разнесена в клочья крыльями закованных в силовую броню пегасов, которые, медленно и неотвратимо, надвигались на нас со всех сторон. Рампейдж высунула голову из люка и огляделась. «Хаэм», — сказала она перед тем, как прыгнуть обратно вниз. «Не беспокойтесь, у меня все схвачено», — прокричала она. Колеса внизу стали скрипеть, в то время как пропеллеры за нами зажужжали, и крылья флёр начали махать, с дикой скоростью. «Через минуту, или около того, мы будем в облаках. Надеюсь, это хоть что-нибудь да изменит». А затем, облака перед нами взорвались, и явили нашим взором нос еще одного хищника. Его двигатели заработали на полную мощность, и он выскочил из облаков, подобно морскому чудовищу, которое бросается на свою добычу. Порожденный его скоростью ветер, который отбросил нас назад, был тем единственным, что спасло флёр от участи быть разбитой в щепки о броню этого огромного корабля. Потерявшая управление флёр завращалась, дико и неконтролируемо. Четыре хищника, что находились у нас по бокам, начали кружить, повернувшись вовнутрь круга и демонстрируя нам свое, идущее группа за группой, энергомагическое вооружение. Тот, что находился у нас за кормой, постепенно замедлялся, в то время, как тот, что находился у нас по курсу, развернулся так, что стал подобен непреодолимой стене, которая зависла в небе. Костелянус, величественными, трафаретными буквами, было начертано краской на его носу, перед грозовыми облаками. На моем Элюэме было настолько много красных меток, что я отключила эту зловредную штуковину.